Никаких новостей об ее успехах в группе поддержки. Никаких новостей о том, как у нее обстоят дела с математикой. И никаких новостей о мальчиках. Но Бобби догадывался, что их у нее пребывало уже несколько. Он взял запечатанный конверт дрожащими руками, а сердце у него колотилось сильнее прежнего. На передней стороне мягким карандашом было написано лишь одно слово — его имя. Но почерк был Теда. Он его сразу узнал. Во рту у него пересохло. И, не замечая, что глаза его наполнились слезами, Бобби вскрыл конверт. Вернее, конвертик. Как те, в которых первоклашки посылают свои первые открытки в день Святого Валентина. Из конверта вырвалось благоухание, прекраснее которого Бобби вдыхать не доводилось. Он невольно вспомнил, как обнимал мать, когда был крохой, аромат ее духов, дезодоранта и снадобье, которое она втирала себе в волосы. И еще он вспомнил летние запахи Commonwealth Park. А еще он вспомнил, как пахли книжные полки в Харвичской публичной библиотеке. Пряно и смутно, и почему-то взрывчато. Слезы хлынули из глаз и потекли по щекам. Он уже привык чувствовать себя совсем старым. И ощущение, что он снова молод, сознание, что он способен снова ощущать себя молодым, явилось страшным, ошеломляющим шоком. Не было ни письма, ни записки. Вообще ничего. Когда Бобби перевернул конверт, на его письменный стол посыпались лепестки роз самого глубокого, самого бархатного красного тона, какой только ему доводилось видеть. «Кровь сердца», — подумал он с восторгом, сам не зная почему, и впервые за много лет вспомнил, как можно отключить сознание, поместить его под домашний арест. И не успел он подумать, как почувствовал, что мысли его воспаряют. Розовые лепестки алели на изрезанной поверхности его стола, как рубины, как потаенный свет, вырвавшийся из потаенного сердца мира. И не просто одного мира, — подумал Бобби, — не просто одного. Есть другие миры, кроме этого, миллионы миров, и все они вращаются на вертене башни. А потом он подумал, он снова спасся от них. Он снова свободен. Лепестки не оставляли места сомнению. Они были всеми «да», которые могли кому-либо понадобиться. Всеми «можно», всеми «можешь», всеми «это правда». «Вверх-вниз, понеслись», — подумал Бобби, зная, что слышал эти слова прежде, но не помню где, не зная, почему вдруг вспомнил их. Да это его и не интересовало. «Тед свободен». Не в этом мире и не в этом времени. На этот раз он бежал куда-то еще, но в каком-то другом мире. Бобби сгреб лепестки. Каждый был точно крохотная шелковая монетка. Они будто заполнили кровью его горсть. Он поднес их к лицу и мог бы утонуть в истекающем из них аромате. Тед был в них. Тед, как живой, с его особой сутулой походкой, с его белыми, легкими, как у младенца, волосами и желтыми пятнами, вытатуированными никотином на указательном и среднем пальцах его правой руки, Тед и его бумажные пакеты с ручками. И как в тот день, когда он покарал Гарри Дулина за боль, причиненную Кэрол, он услышал голос Теда. Но тогда это было больше воображением. На этот раз, решил Бобби, голос был настоящим, запечатленным в розовых лепестках и оставленным в них для него. «Довольно, Бобби. Хватит. Удержись. Возьми себя в руки». Он долго сидел за письменным столом, прижимая к лицу розовые лепестки. Наконец, стараясь не обронить ни единого, он сыпал их в конвертик и опустил клапан. Он свободен. Он где-то, и он помнит. «Он помнит меня», — сказал Бобби. «Он помнит меня». Он встал, зашел на кухню и включил чайник. Потом прошел в комнату матери. Она лежала на кровати в комбинации, положив ноги повыше, и он увидел, что она начинает выглядеть старой. Она отвернула лицо, когда он сел рядом с ней. Мальчик, который теперь вымахал почти во взрослого мужчину, но позволил ему взять ее руку. Он держал ее руку, поглаживал и ждал, когда чайник засвистит.